Корреспонденты ехали в Москву на тех же машинах, что и из Москвы. Тамбиев сидел рядом с Галуа, и из Вязьмы выехали с заходом солнца в надежде быть дома часу в 11 утра. Время военное, ночью дорога полна машин. «Вы полагаете, что Бардину легко расстаться с заячьей шапкой?» — спросил Галуа. «Не думаю, хотя он и понимает меру вины зайца». «У зайца ушки на макушке», — засмеялся Галуа. Он любил ходкое русское словцо. «Заяц все рассчитал, хотя мне показалось, что Бардин видел в этом не только расчет, но и чувство искреннее. Бардин понимает, здесь была не только шкура, но и вера. Бардин — психолог. Было бы иначе, он бы послал зайца ко всем чертям. Но это мера вины, которая искупается». «Да, возможно». Встреча с Бардиным не давала Галуа покоя. Вернувшись от Бардина, он просидел над своим блокнотом до полуночи. Разумеется, он все записал, и не только записал, но и по-своему объяснил. То, что он произнес сейчас, было какой-то деталью этого толкования. Тамбиев знал по опыту. Галуа вдруг принимался пересказывать события, которые, как хорошо он знал, было известно Тамбиеву. Тамбиев слушал терпеливо, он понимал. Галуа проверял на собеседнике одно из тех толкований, которые он намеревался дать событию в корреспонденции. Хитрый Галуа не просто выверял свою мысль. Он ее стремился своеобразно легализовать. Если он поступал так, наверное, у него была в этом необходимость. «Кто вы такой, Николай Маркович?» — спросил Галуа, наклонившись и засмеялся. Нельзя было понять, что означал этот вопрос и какая доля иронии была в него вложена. «Я царь Алексей Алексеевич», — попробовал отшутиться Тамбиев. «Нет-нет, кроме шуток. Кто вы? Как-то вы говорили, что родные ваши живут где-то на Кубани». «На Кубани, Алексей Алексеевич. Простите, они армяне?» «Да, тамошние, язык адыгейский». Еще прошло с полчаса. Машина шла под гору, шофер выключил мотор, стало тихо. «А знаете, о чем я сейчас подумал?» «О чем, Алексей Алексеевич?» «Вспомнил свои питерские годы и подумал, с этим вашим происхождением вас, пожалуй, бы к Дворцовой 6 и на пушечный выстрел не подпустили бы. Вы понимаете, что это такое?» На Дворцовой 6 в Петербурге находилось Российское министерство иностранных дел. «Понимаю. Если понимаете, скажите. Вот это и есть советская власть, Алексей Алексеевич». Он вздохнул. «Жалею, что сказал вам все это». «Почему?» «Дал возможность вам выиграть спор». «А разве был спор?» «Был». Машины подкатили к метрополю, когда кремлевские часы отсчитали 10:30. Корреспондентов встретил француз Буа. У него был грипп, и он остался в Москве. Немцы сообщили, что в Москве соберется конференция трех. Клин, оказавшийся рядом, почесал седой висок. Они не сообщили, что хотят отметить эту конференцию ударом по Москве. «Нет-нет, об этом они ничего не сказали», — заметил Буа. Он не хотел принимать иронического смысла, который был во фразе Клина. «Тогда об этом сообщаю я», — сказал Клин небрежно и, забросив за спину вещевой мешок, первым вошел в гостиницу. Не очень было понятно, радовал или огорчал его прогноз, который он сделал. Старик Джерми, стоявший вдали, только пожал плечами. «Вы простите, господин Тамбиев, он не хотел сказать ничего плохого, он просто любит сильные слова». Тамбиев дождался Кожаина, чья машина подошла позже. «Вы полагаете, что нам следует зайти на Кузнецкий, Игорь Владимирович?» «Да, мне так кажется». Они пошли по Неглинной, завернули на Кузнецкий. Сейчас они шли в гору. Рядом гремел обоз с фуражом. Два десятка подвод, одна за другой. Кони устали, видно, шли все утро, возможно, и ночь. Конец длинный, от Мытищ, а то и от Большего. «А все Кузнецкий мост», — с невеселой бравадой произнес Кожарин, глядя на неширокую стежку, просыпанную соломой, лежащую на плоской брусчатке. Видно, в это утро грибоедовская строка обрела смысл, какого не имела прежде. «Вы уже слыхали о конференции трех?» «Да, Буа сказал об этом», — сказал Клину при мне. «Значит, вам и пронос клина известен?» — спросил Кожавин. «Да, разумеется. Его убедила в этом повестка». «Да нет. Не только его», — сказал Кожавин. «Тамбиев хотел спросить, кого еще? Вас, Игорь Владимирович?» Но смолчал. Да Кожавин и не хотел ждать, пока вопрос будет задан. «Не очень хочется соглашаться с клином, но он прав». «Вы имеете в виду наступление немцев на Москву?» «По-моему, Клин говорил об этом».